Лина пристальным взглядом проводила отъехавшую машину. Порвалась последняя ниточка, связывающая ее с монастырем. Она теперь осталась совершенно одна. Ей необходимо преодолеть тысячи километров, чтобы увидеть представителей Ордена. Но эти люди будут совершенно чужими. Они немногим отличаются от тех, кто сейчас суетится вокруг. Глядя на этот муравейник, Лина почувствовала себя инопланетянкой, высаженной из грозного звездолета с малопонятной миссией. Все было настолько чуждым, что даже не верилось в реальность происходящего. Казалось, вокруг разворачивается неестественный спектакль, где ей уготована роль единственного зрителя. С трудом отделавшись от странного наваждения, девушка решительно направилась к большим стеклянным дверям. За ними она на мгновение замерла, несколько удивившись происходящему. Впереди проход перекрывал барьер. Чтобы через него пройти, необходимо было миновать пункт контроля. Люди укладывали вещи на дорожку рентгеновского аппарата и направлялись к прямоугольной арке металлоискателя. Лина знала о подобных мерах безопасности, но думала, что проверки подвергаются только перед залом ожидания. Впрочем, скользнув взглядом, она увидела подобные пункты досмотра за стойками регистрации. Выходило, что контроль был двойным. Очевидно, это были новые меры, направленные на борьбу с терроризмом. Посмотрев на уставшую женщину, тупо всматривающуюся в монитор, девушка покачала головой. С ее точки зрения, опытному преступнику стало полегче. Расслабившиеся сотрудники надеялись друг на друга и не сильно усердствовали. Мужчина, упрямо звенящий при всех проходах, был небрежно обыскан ручным детектором, тот среагировал на туфли. Проверять их не стали, решив, что виноваты металлические супинаторы. Лине не составило бы особого труда спокойно миновать оба кордона, но она помнила наставление Буренки и не стала рисковать. Опасность попасться невелика, но шум в этом случае поднимется невероятный. Подойдя к сотруднику, просматривающему металлические предметы, что люди улаживали на стол, она протянула удостоверение с вложенным разрешением на ношение оружия. Просмотрев бумаги, он хмыкнул. «Радиации не боишься?» «Я не представляю, как без нее можно жить», – спокойно ответила Лина. «Давай сюда», – заявил мужчина, требовательно протягивая руку. Девушка вытащила пистолет, положила на ладонь. С уважением оглядев многозарядное творение итальянских оружейников, он строго заявил: «Сумку на рентген, порядок для всех одинаков». Лина миновала арку, ничего больше не вынимая. Карманы практикантки были совершенно пусты. У нее даже металлических монет не было. Дождавшись, когда ее фамилию внесут в какой-то список, она забрала пистолет. «Смотри», – предупредил ее тот же сотрудник. «В самолет с ним нельзя». Понимающе кивнув, девушка поспешно спрятала оружие в поясную кобуру, повесила сумку на плечо. Огляделась, посмотрела на часы. Времени до окончания регистрации еще хватало. Непроизвольно поправив волосы, она поняла, что должна сейчас сделать, и направилась в сторону многочисленных красочных киосков. Пройдя мимо стеллажа журналов, Лина еле сдержалась, чтобы не остановиться с нелепо отвисшей челюстью. Да за один взгляд на эту витрину большинство воспитанниц согласилось бы остаться на целую неделю без сладкого. Удержавшись от немалого искушения, она не стала здесь задерживаться. Остановилась у киоска с мороженым. На миг растерялась от изобилия, но быстро напустила на себя небрежный вид, царственно указала пальцем на самую яркую упаковку. Посмотрев на протянутую купюру, продавщица спросила: «Мельче нет?» Лина отрицательно покачала головой. Недовольно поморщившись, женщина отсчитала сдачу. Аккуратно спрятав полученные деньги, девушка пошла дальше, внимательно изучая ассортимент киосков. Искомое обнаружилось довольно быстро. Купив несколько резинок для волос, она покрутила головой, изучая указатели. Заметив нужный, уверенно пошла в указанном направлении. Мороженое оказалось совершенно невкусным. Приторно-сладкое, с тягучим, липким наполнителем. Противный, какой-то синтетический вкус. Он ничуть не напоминал тот белый, восхитительный пломбир, что делали в монастырской столовой по праздникам и воскресеньям. С трудом проглотив противный комок, Лина разочарованно посмотрела на яркую упаковку и без сожаления отправила едва тронутую порцию в урну. По-новому взглянув на восхитительный калейдоскоп множества удивительных, красочных товаров, она почувствовала немалую обиду. Этот мир легко смог ее обмануть простой яркой бумажкой. Она подавила инстинктивный порыв вернуться к торговой точке и сказать продавщице что-нибудь обидное. Здесь не монастырская столовая. Женщина ни в чем не виновата. Она продает то, что сделано совершенно другими людьми. На входе в туалет пришлось опять заплатить. Лине стало довольно весело от мысли, что в таком случае делают люди, у которых нет денег. Посмотрев на унитаз, она поморщилась. Здесь явно не хватало провинившихся воспитанниц. Некому было по несколько раз в день наводить зеркальную чистоту. Заглянув в другую кабинку, она не заметила существенных различий и поняла, что придется довольствоваться тем, что есть. Большой мир оказался местом довольно грязным. Дойдя до умывальника, Лина критически осмотрела свое изображение в большом зеркале. Осторожно потрогала уголок глаза. Синяк, полученный в жестоком спарринге с инструктором, прошел бесследно, но ей казалось, что до сих пор сохраняется небольшая припухлость. Достав расческу, она быстро причесала волосы, собрала их, перехватила купленной резинкой. С удивлением уставилась в зеркало. Результат ее попросту ошеломил. Девушка, смотрящая на нее, была какой-то удивительной и загадочной. Лина не могла себе представить, что эта незнакомка умеет стрелять из пулемета и прыгать с парашютом со сверхмалых высот. Вид у нее был такой несерьезный, что она едва не вернула прическу на место. Но поняв, что теперь ее облик не соответствует строгим стандартам монастыря, победно усмехнулась, встряхнула своим новым конским хвостом и направилась к выходу. В душе играла веселая мелодия. Лина едва сдерживалась, чтобы не улыбаться во весь рот. Сожаление вызывало лишь то, что ее не видят сейчас другие выпускницы. Нет, ни за что она не пойдет в парикмахерскую стричься накоротко. Прическа просто великолепна. Разве что стоит немного подровнять волосы. А кроме того, ее одним движением можно быстро вернуть к уставному образцу, если в этом возникнет надобность. Остановившись перед очередным киоском, она внимательно изучила разложенные товары, указала пальцем. «Дайте мне, пожалуйста, эти часы». Продавец без всяких комментариев протянул облюбованную вещь, но глядя, как девушка примеряет стальной браслет, предупредил. «Это мужская модель». «Ну и что? Они же не боятся ударов и водонепроницаемые. Мне такие как раз и нужны». «Возьмите лучше эти. Цена практически такая же, все аналогично, а размер гораздо меньше». «Нет, мне вполне подходят эти. У них большой удобный циферблат». Лина не стала пояснять, что с такими часами легко ориентироваться по солнцу или луне, определяя стороны света. Она сильно подозревала, что обычным людям такие навыки ни к чему, вряд ли это пригодится в городских условиях. Как-то противно улыбнувшись, продавец покачал головой. «Парням не нравится, когда девушки носят такие большие часы». «Мне мнение мужчин ни к чему», – спокойно заявила Лина и хладнокровно пояснила. «Я ведь лесбиянка». Оплата товара прошла в полном молчании. Направляясь на регистрацию, Лина не сдержала улыбки. Теперь ей будет, что положить на стол перед аркой металлоискателя. Молодая женщина у стойки проверила билет и паспорт. На контроле при виде пистолета нахмурились. Подошел сотрудник службы безопасности, увел Лину в маленькую комнатушку. Там она заполнила специальный формуляр, ей выдали расписку, по которой она получит оружие назад после посадки в Хабаровске. Она так и не поняла, зачем монастырскому руководству нужно было создавать ей такие сложности. Пистолет спокойно могли выдать и на месте, а кроме того было непонятно, зачем вообще его с собой таскать. Сумку Лина сдала в багаж. Она была тяжелой и крупногабаритной. Перед этим ее пришлось обернуть в пленку, чем занимался специальный работник с хитроумным аппаратом. Но рюкзачок остался, его она отдавать не стала. Поднявшись в зал ожидания, Лина немедленно попробовала вызвать Ленку, но женский голос заявил, что абонент недоступен. Неизвестно, каким транспортом двигалась подруга. Возможно, телефон ей пришлось выключить, или там не было сети сотовой связи. Звонить Вике она побоялась, та могла все еще находиться на территории монастыря. Безуспешно попробовав набор номера еще несколько раз, Лина увидела, что началась посадка на ее рейс. Выждав, когда очередь уменьшилась, девушка встала в хвост, получила свой посадочный талон. Посмотрев на номер места, она увидела букву «С». Это ее вполне устраивало. Кресло будет с левой стороны, у прохода, и, судя по цифре, довольно близко к хвосту. Навыки, вдолбленные в монастыре на уровне инстинктов, требовали во всех жизненных ситуациях стремиться к максимальной безопасности и свободе маневра. Лину обрадовало, что сейчас ей не пришлось прилагать для этого никаких усилий. По статистике, в хвосте гораздо больше шансов выжить при катастрофе, а для того, чтобы выбраться в салон, ей не придется протискиваться мимо других пассажиров. Практикантка никогда еще не летала на пассажирских самолетах, но знала о них гораздо больше, чем все пассажиры рейса вместе взятые. Вряд ли они догадывались об уязвимых точках этих машин и полных технических характеристиках. На главном полигоне располагалось несколько разлохмаченных корпусов и действующий тренажер, на котором воспитанницы отрабатывали штурм захваченного авиалайнера или, наоборот, играли роль террористов. При этом возле головы Лины однажды разорвалась светошумовая граната. Если бы не закрытый шлем, она бы наверняка оглохла и ослепла на всю оставшуюся жизнь. Но все равно, в лазарет ее доставили без сознания, пришлось валяться там 3 дня, а потом получать страшный разнос от Мюллера. Настоятельница разбушевалась так, что Лина с огромным трудом удержалась от полной срамоты и не пополнила собой позорные ряды тех воспитанниц, что со страху обмочились в жутком кабинете. После этого она твердо запомнила, что лучше перегрызть себе горло, чем получить в ходе тренировки серьезную травму. Автобус привез пассажиров к трапу. Здесь вышла очередная заминка, проверяли посадочные талоны. Пассажиры суетливо сгрудились внизу, стараясь первыми проникнуть в самолет. Лина не торопилась, терпеливо ждала, когда схлынет это человеческое стадо. Она нисколько не верила, что лайнер улетит без нее, но большинство людей не сомневалось в коварстве пилотов. Иначе трудно было объяснить, зачем они так неистово рвутся вверх, мешая друг другу. Даже младшие воспитанницы в сравнении с этими пассажирами выказывали больше интеллекта и терпения. Девушка поняла, что свобода и многообразие большого мира почему-то не способствуют развитию ума и уверенности в себе. Выждав, когда трап освободится, она протянула свой талон взъерошенной женщине, спокойно поднялась наверх. Стюардесса бегло посмотрела на бумажку с оторванным корешком, торопливо указала в сторону хвоста. «Идите, можете занимать любое свободное место, их много». Несмотря на некомплект пассажиров, в салоне было довольно душно, и стоял запах не слишком чистого человеческого тела, перебиваемый крепким коктейлем различных парфюмерных средств. Лина едва не задохнулась, пока дошла до хвоста. Положив рюкзачок под кресло, она заняла свое место. На двух других располагались молодые парни, смотревшие на нее с явным одобрением. Проигнорировав их изучающие взгляды, Лина расслабленно откинулась на мягкую спинку. От духоты и мерзкого запаха ее начало подташнивать. Она не понимала, почему остальные пассажиры ведут себя, как ни в чем не бывало. В туалете аэропорта было еще хуже, но там с этим можно было смириться. Здесь же придется пролететь несколько часов. Нельзя будет сбежать отсюда ни на минуту. Лина поняла, люди большого мира плохо различают запахи. В спинке переднего кресла она увидела специальный карман с глянцевым журналом. Незаметно покосившись по сторонам, убедилась, что многие пассажиры листают его совершенно свободно. Значит, это не запрещено. Приняв небрежный вид, она извлекла журнал из гнезда, принялась лениво перелистывать. Изображений различных мужчин хватало, но ничего эротического в них не было. Почти на каждой странице приводилось множество коротких сообщений, информирующих о достоинствах различных товаров. А из развернутой статьи в самом начале Лина поняла, что летит самолетом с самой лучшей авиакомпанией страны. Она даже поюжилась, представив, какая вонь может свирепствовать на лайнерах других компаний? Что ни говори, хоть в чем-то ей повезло. Сосед по ряду, выделяющийся яркой цветастой рубашкой, искоса бросал на нее заинтересованные взгляды. От него не отставал второй парень, сидящий возле иллюминатора. Лина, как практически все женщины, почти не сомневалась в своей привлекательности. Сегодня она не раз замечала на себе внимательные мужские взгляды, что только подтвердило ее мнение. Ей казалось, что с измененной прической она стала и вовсе неотразимой, так что поведение соседей ничуть ее не удивило. Цветастый парень, наконец, не выдержал, достал какую-то светлую прямоугольную упаковку, вытряхнул белые маленькие подушечки, ловко закинул в рот. Чуть повернулся, протянул руку. «Хочешь?» С веселой искоркой в глазах поинтересовался он. Лина непонимающе нахмурилась. Она понятия не имела, что ей сейчас предлагают, но помнила строгие наставления. Молодежь большого мира склонна к употреблению наркотиков и вредных для здоровья веществ. Однажды, в рамках курса технологии проведения допросов, ее жестоко накачали сывороткой правды. Ощущения были, мягко говоря, не слишком приятные. Она до сих пор вздрагивала при воспоминании о тех событиях. Повторения не хотелось. Заподозрив что-то неладное, сосед пояснил. «Это для зубной эмали, очень полезно». Он оскалился во весь рот, демонстрируя двойной ряд неестественно белых зубов. Тренированное зрение практикантки позволило заметить, что спереди они покрыты пластинками из постороннего вещества. Именно оно и обладало таким ненатуральным блеском. Лина вспомнила многочисленные рассказы о том, что люди большого мира часто страдают от заболеваний полости рта. Парень, тем временем, жизнерадостно пояснил. «У меня в день больше пачки уходит. Видишь, какой результат? Бери!» «Нет, спасибо», – вежливо отказалась Лина. Завязалась беседа. Девушка отвечала почти односложно. Она мало что понимала из слов молодого соседа. Того звали Олег, а парня возле иллюминатора – Дима. Они работали вместе и летели в Хабаровск по каким-то производственным делам. Лина так и не смогла понять, чем же они все-таки занимаются. Половина его слов была ей попросту непонятна. К тому же многие из них имели иностранное происхождение. Девушка всячески изворачивалась, стараясь говорить как можно меньше. Она справедливо опасалась, что соседи быстро постигнут ее отличие от нормальных людей. Ей не хотелось вызывать их недоумение. К счастью, началась превзлетная суета с застегиванием ремней безопасности и выслушиванием различной полетной информации. Самолет направился к взлетной полосе. Он долго колесил по рулежным дорожкам, затем немного постоял и, сделав солидный разбег, оторвался от земли. До этого Лина летала только на вертолетах и небольших винтовых самолетах. Сейчас ощущение было совершенно другое. Огромная машина двигалась очень плавно, без резких рывков или толчков. Толстая обшивка хорошо скрадывала гул от огромных двигателей, так что оглушающего рева не было. Лайнер медленно завалился на крыло, лег на нужный курс. Принялся быстро набирать высоту. В салоне стало гораздо прохладнее и резко уменьшилась вонь. Видя, что сосед скоро возобновит нежелательный разговор, Лина немного опустила спинку кресла, подняла голову, закрыла глаза. Вести любезную беседу в течение нескольких часов у нее явно не получится. Она попросту не знает очень многих элементарных вещей, известных каждому обывателю большого мира. Не на каждый вопрос можно ответить односложно или промолчать, придется давать какие-то пояснения, а уверенности, что все получится как надо, у нее не было. Олег повернулся к дремлющей девушке, рассмотрел ее повнимательнее. Нельзя не признать, что она довольно привлекательная, но ему доводилось видеть и не таких. Парень чувствовал, с ней что-то не так. Поведение странновато, красотка даже не представилась. Но у каждого свой характер, двух одинаковых людей не бывает. Кто знает, что у нее в голове? Нет, дело все же во внешности. Она чем-то неуловимо отличается от обычных девушек. Приглядевшись, он заметил едва различимую полоску небольшого шрама над бровью. Еще одна светлая звездочка виднелась под ухом. Но залечено все было так тщательно, что заметить следы ран было невероятно трудно. Олег почему-то подумал, что через год-другой от них не останется и следа. От созерцания его отвлек резкий хлопок по плечу. Обернувшись к соседу, он недовольно спросил: «Чего тебе?» «Хватит так пялиться», – весело заявил Дима. «Ты скоро дырку в ней просверлишь». Погрозив другу кулаком, Олег откинулся на спинку кресла и только тут, наконец, понял, что его удивило во внешности необычной соседки. У нее на лице не было даже следов косметики.